Допустим, проходя по кладбищу и читая эпитафии на надгробных памятниках, вы обнаружили такую запись. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Несомненно, вы бы заключили, что здесь лежат останки какого-нибудь страшного злодея, тирана, безбожника. Однако, познакомившись с жизненной историей этого человека, вы узнаете, что он не был худшим среди многих. Это было сказано о царе иудейском Равоамье. Да, было много царей израильских, гораздо хуже его, и тем не менее летописец, записывая истории жизни Равоама, одного из сыновей Соломона, должен был отметить, и делал он зло. Читая книги царств в Ветхом Завете, вы заметите, что, заканчивая истории того или иного царя, летописец заключает, что делал каждый царь доброе и угодное в очах Господних, или что он делал зло. В нескольких словах подводится итог его жизни. Этот краткий вывод один из двух. Либо он делал угодное и доброе в очах Божьих, либо он делал зло. Видите, в конечном итоге пред Господом не будет какой-нибудь средней оценки жизни человека. Он либо делал добро, либо делал зло. Когда придет час, в который будет подведен итог нашей жизни, тогда уже изменить что-либо невозможно. Будет поздно. Порог вечности останется позади. Возможно, что на нашем могильном памятнике не будут высечены такие слова, которые мы прочитали о царе Равоаме, но они непременно будут записаны в книге вечности. «И делал он зло». Эти слова сказаны о царе иудейском Равоаме. Его нельзя сравнить с такими царями, как, скажем, с Ахавом или Манасией, которые отличались своими злодеяниями. Да, Равоаму были присущи некоторые положительные качества, о которых мы знаем, знакомясь с жизнью его. И все же, подводя итог всей его жизни, в Библии записано «И делал он зло». Священное Писание не говорит нам, что Равоам делал зло, потому что имел нехорошую мать, как сказано о некоторых других царях, или потому что отец его отступил от Бога. Действительно, мать его была аммонитянкой, идолопоклонницей, одной из многих чужестранок, отвлекавших Соломона, отца Равоама, от следования за Господом. Если судить по матери или и по духовному состоянию отца Равоама, то можно заключить, что ничего хорошего и сына не могло получиться. Однако Слово Божие указывает не на эти обстоятельства, как причины его зла. Зло его было в том, что он не расположил сердце свое, чтобы взыскать Господа. У израильтян в те времена была такая поговорка: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Это была поговорка, и говорит она о том, что человек не ответственен за свои поступки, так как он унаследовал греховную натуру от своих родителей. Совершая греховные дела, дети оправдывали себя, прикрываясь тем, что они унаследовали свою греховную натуру от родителей. Но Господь через пророка Иезекииля говорит: «Живу я». Не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Иными словами, каждый человек ответственен за себя. Но видите, человек имеет доступ к Богу и силу, которую дает Бог приходящему к нему человеку, способна преодолеть его греховную натуру, унаследованную от родителей. Вполне возможно, что я унаследовал какую-нибудь дурную наклонность от моих родителей, но в общении с Богом, в союзе с Ним, мне доступна Его божественная сила, которая способна преодолеть мои греховные привычки. Поэтому погибнет человек не потому, что его отец и мать передали ему свою греховную натуру, но потому, что он не воспользовался дарованной ему благодати Божией, и он не взыскал Господа. Возлюбленные, каждый из нас ответственен за себя перед Богом, и этой пословице никто не сможет оправдать свои греховные поступки. Раваами сказано, и делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Притом не говорится о том, что Раваам совершал зло по причине пылкого темперамента или по влечению сладострасти, нет, а потому что он не располагал сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа, он не искал помощи у Господа. С самого начала видно, что, будучи совсем молодым, он пренебрегал Богом отцов своих, он никогда не отдался Господу всецело, никогда не покорился Создателю своему. Отец его, Соломон, заняв престол 20-летним юношей, просил у Бога мудрости и знания, чтобы разумно управлять народом Божьим. Но об Раваами, сыне его, мы ничего подобного не слышим. По смерти отца своего он ухватился за скипетр, и так как престол принадлежал ему по наследству, то он законно занял его, то есть он унаследовал престол законным путем, как сын царя. Однако, став царем, он легкомысленно взял на себя столь высокую ответственность. Не думая, что это можно считать умышленным злом, нет, но в то же время мы не находим в нем стремления к тому, чтобы Бог ему помог и благословил на этом ответственном посте. По-видимому, ему даже и в голову не приходила мысль о том, чтобы просить благословения от Господа на царствование свое. Он принял его естественно и законно, но в то же время не взыща Господа. Я хочу надеяться, дорогие друзья, что среди моих радиослушателей нет таковых, которые в сердце своем умышленно решили вести развратный образ жизни, но одновременно, если вы не расположите сердце свое, чтобы взыскать Господа, и о вас будет сказано в итоге жизни вашей «и делал он или она зло». О, если бы я как-нибудь мог внушить моим молодым слушателям, что в жизни все зависит от того, как мы начинаем свой путь. Начинаем ли мы с молитвой о Божьем водительстве, о Его благословении, чтобы каждый наш шаг был руководим им, или мы рассчитываем на свои способности, на свою мудрость и свою силу? Подобно Раваму, рано или поздно каждый из нас попадет в такие обстоятельства в жизни, как он, например, когда нам будут необходимы советы и руководство других людей. И в этом ничего нет плохого и унизительного. Но одно можно сказать, что тот, кто не подумал прежде всего обратиться к Богу, непременно примет неверный совет. Вскоре после того, как Раваам начал царствование свое, ему необходим был совет в решении важного и серьезного вопроса. Царству его грозила опасность. Дело заключалось в том, что отец его во время 40-летнего царствования наложил на народ тяжкое иго. И теперь народ просил царя Раваама: «Ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И советовался царь сперва со старейшинами, которые сказали ему именно это: «Если ты будешь добр к народу сему, и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но Раваам пренебрег советом старейшин, а посоветовался еще с людьми иного склада, с людьми его возраста, и они посоветовали ему, чтобы он еще больше увеличил иго народа. И как поступил Раваам? Сказано: оставил царь Раваам совет старейшин и сказал по совету молодых: «Так, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». Видите, Раваму представлялась необыкновенная возможность проявить милость и объединить народ Божий, и таким образом укрепить свое царство. Но он не воспользовался этой Богом данной возможностью, не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа, и не принял совет людей, которые руководствовались эгоистическими чувствами, ища себе власти. И очень скоро Раваам начал пожинать плоды своих решений. Реакция была моментальной. 10 колен Израилевых восстал. Вся нация раскололась на 2 лагеря, и начался период 2 царств — израильского и иудейского. Может быть, некоторые из вас, особенно молодые люди, говорят, «Мы не намерены отдавать Богу сердце наше, но и не думаем быть глупцами». Поверьте, друзья, что сама по себе вот эта мысль уже является безумием. Однако блажен тот юноша, который говорит, «Господь, Ты будь водителем юности моей, я Тебе поручаю дни и годы моей жизни. О, дал бы Бог, чтобы среди моих слушателей были такие именно». Далее мы видим из истории царя Роваама, что, не расположив сердце своего, чтобы взыскать Господа, легко оказывается под плохим влиянием окружающих его людей. Вскоре Роваам собирает свои войска, чтобы пойти против 10 колен Израиля. Он стал готовиться к войне против своего же народа. Но Господь послал слово свое ему, сказанное через пророков, чтобы он не воевал с братьями своими, и сказано, что Роваам послушался слов Господних. Такого послушания трудно было ожидать, не так ли? Может быть, Роваам действительно покаялся и имел какую-то перемену в сердце своем? Нет. Дело обстояло совсем иначе. Будучи с детства приучен почитать пророков Божьих, он послушался их. Но я боюсь, что если бы к нему пришел, скажем, пророк Валаамский и начал говорить с ним как бы от имени Господа, то вряд ли Роваам увидел разницу между ними. Да, сколько есть молодых людей, которые ведут моральный образ жизни и считают себя религиозными, поскольку они под влиянием хороших людей. Однако, попав под влияние плохих людей, они быстро сообразуются с их образом жизни. Происходит это, потому что они никогда не расположили сердец своих, чтобы взыскать Господа. Из истории Роваама мы видим, что он был окружен преданными Господу людьми. Сказано, что в Иерусалиме стекалось много людей из расколовшихся колен Израилевых, чтобы взыскать Господа Бога и укрепили царство Иудина и поддерживали Роваама. Таким образом, царство Роваама утвердилось и сделало сильным. Господь благословил этот народ, потому что нашлись среди них люди, которые всецело были преданы Господу. Не потому, что царь Роваам был там, а именно из-за этих людей, которые взыскали Господа. Это люди, которые во все века являлись подлинной силой человеческой истории. Именно через таких людей, не считающих ни с чем, кроме воли Божией, Бог мог совершить свои планы на земле. Эти люди были преданы Богу, поэтому их часто и не понимают и преследуют те, которые служат не Богу, а своим личным интересам и выгодам. И вот благодаря преданных и верных Богу людей царство Роваама процветало, но в сердце самого царя не было никаких радикальных перемен. Во второй книге Паралипоменон, в 12 главе, в 1 стихе мы читаем такие слова. «Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль вместе с ним». Да, начало было хорошее. В течение 3 лет его царствования народ верно поклонялся Богу. Но сам Роваам в сердце своем этого не делал. На первый взгляд он казался человеком набожным и богобоязненным, но в сущности он никогда не расположил сердце своего, чтобы взыскать Господа. И поэтому на заре успехов своих, когда царство его утвердилось под влиянием добрых людей, когда он сделался силен, именно в это время он оставил закон Господень. О, дорогие друзья, подлинная духовная сила не зависит от его внешнего благосостояния. Его сила полностью зависит от степени и преданности Богу. Как только человек делается независимым от Бога, как только он становится самостоятельным, он начинает блуждать. Так и Роваам. Когда он сделался сильным, он оставил Бога. И вот для того, чтобы вразумить Роваама, Господь допускает, чтобы царь египетский пошел войною против него. Но и это испытание не побудило царя взыскать Господа и всецело отдаться ему. Правда, мы читаем, что князья Израилевы смирились, и сам царь, и что они сказали: «Праведен Господь!» Но это было лишь временным явлением, к этому принудили их обстоятельства. Роваам готов был подстраиваться под обстоятельства, он всегда был неустойчивым. Заметьте, что говорит Слово Божие: «И смирились князья Израилевы и с ним царь». Вначале смирились сыны Израилевы, а потом смирился царь. Ему не оставалось ничего другого, он не мог принимать самостоятельных твердых решений. И мы видим, что Господь все же спас царство Иудина от поражения не из-за Роваама, а потому что в Иудее были люди, которые были всецело преданы Богу. Неудивительно, что жизнеописание Роваама кончается такими печальными словами: «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Возлюбленные друзья, не является ли Роваам олицетворением множества людей, живущих в наше время, которые, слушая проповедь Слова Божия, чувствуют силу ее и жаждут взыскать Господа, но когда они находятся под влиянием своих мирских товарищей, они забывают проповеди Слова Божьего? Такие люди склонны встать и на сторону Христа, и в то же время склонны ко греху. Все зависит от того, под чьим влиянием они находятся именно в то время. И в результате они делают зло. Когда человек не тверд в своем решении делать добро и не имеет желания во всех случаях встать на сторону Христа, то нет никакого сомнения в том, что конец его будет очень печальным. О, дай Господь, чтобы среди моих слушателей не было Роваамов, который даже наказание Божие не может вразумить и привести на путь истины. А если таковые есть, то о них исполнилось слово пророчества самого Бога: «Я звал, а вы не послушались, простирал руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли, зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». Дорогой друг, ты можешь смеяться над Богом в своей земной жизни, но не в вечности. Там посмеется Бог над тобою. Какая страшная мысль, мой дорогой друг! Да, суд Божий исполнится над теми, кто не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Быть может, кто-нибудь из вас в этот самый момент стоит в преддверии вечности. Враг души вашей и на сей раз старается удержать вас. Он не хочет, чтобы вы от всего сердца взыскали Господа. «В другой раз, — говорит он, — не сегодня, а Бог, — говорит, — безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Готов ли ты? Мой друг, приди к Иисусу сейчас, покайся от всего сердца и скажи: Боже, спаси меня! Ради заслуг Иисуса Христа омой и очисти меня пречистой кровью Его. Сделай меня чадом Твоим. Я покоряюсь Тебе. Я признаю свой грех. Прости меня». Друг мой, когда ты поступишь так, то могу уверить тебя на основании Слова Божия, что кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.